Отказник. Вдруг все стало разваливаться, вся жизнь. И понял, какой-то миг вдруг понял, что стал сдаваться. Пока сам перед собой не поднял руки, еще не вечер. Но если сам себе сдался, если сам себе выкинул белое полотенце, так это уже все. Все. А приходилось жить, хотя и все, — прокричал себе. Спал, ел, куда-то брел, кому-то звонил, все медленнее, правда, проворачивая колеса жизни, и все же они еще вращались. Говорят, кончают с собой малодушные. О, заблуждение! Только самые сильные осмеливаются прервать маяту своей жизни. Или, может быть, он еще не дополз до настоящего отчаяния? Как судить про то, чего не познал? Говорят, умирающий, но когда уже конец окончательно, какую-то радость даже испытывает, будто кто ему надежду подает, добро окликнув. Может быть, не исключено и такое. Но про этот финишный миг только разговоры идут, с чужих как бы слов, собственного же опыта ни у кого нет. Сие есть тайна смерти, предсмертие, мига последнего. До него еще дойти надо, и вот этот-то путь, это приближение к концу, и разваливает его, доколачивает. Когда это началось? Он был обучен добираться до первопричины. Это как фундамент, на котором можно далее возводить, нет, не стены, а приличные связи. Он был физиком, теоретиком, которого сманили в практику. Но и в той практике, куда он попал, царила физика, то есть мышление не скованное, хотя и основанное на строгих закономерностях. Обученный доискиваться в науке, нанизывать причины, он и в житейской своей маяте был аналитиком, клял себя за это, понимал, что изводится. Но навык уже вжился в него, как вживается в человека стремление к аккуратности, и рад бы отшвырнуть вещь, да рука тянется ее упорядочить. И так? Когда же? А что когда? То, что довело его до нынешнего убожества, про это речь? Про это. Но почему убожество? Слово само выкатилось, чуть ли не проговорилось вслух. Впрочем, вот оно и вслух проговорилось. Убожество! Губы, чтобы молвить это слово, смешно уложились в трубочку, потом сразу округлились испуганно, потом их развело, размыло. Он произнес это слово, глядя на себя в маленькое зеркало в ванной, перед которым только и можно было, что побриться или зубы разглядеть, их почистив, чтобы понять, а как еще с этим у него обстоит, с жевательными принадлежностями? Он не внедрил, когда получил квартиру, большое зеркало в крошечную эту ванную комнату, где мыться следовало лишь сидя. Большое зеркало могло показаться какой-то безнравственной деталью, соглядатаем стало бы, когда человек нелеп и наг, вернее наг, но и нелеп. Вся их квартира, из дешевых, малогабаритная, была и создана, казалось, для жизни нелепой, утесненной. Любовники в пору свежей любви с недели бы тут могли продержаться, все время почти друг на дружке, муж с женой, когда уже 7 лет брака, все время мешали друг другу, стукались друг об друга, вторгаясь на сопредельную сторону. И сразу в квартире этой жизнь их стала разлаживаться. Все началось с квартиры, от ее малогабаритности, доводящей до удушья. Но это уже итог, а началось все много раньше. Что-то случилось на работе. Возникло как некое словечко из новых и мусорных «дискомфорт». На работе проходит большая часть жизни, а если ты еще и наукой схвачен, то работа твоя и дома длится, а порой и снится. И так работа. Там началась эта порча в жизни. Поискать следовало слово, какое бы стало определением, как цифровая часть формулы. Слово нашло сразу и давно. Неосуществленность. Так стал он понимать с недавних пор, тридцатку разменяв, что не осуществляется в науке, что исчез поступающий фактор в профессии, что планку вряд ли поднимет и даже вот-вот начнет опускать. Физика — удел молодых, если вперед, и удел пожилых, если кресло под зад. Но наука не карьера, и вообще какая там карьера может быть у кандидата наук в 31 год, когда физик, особенно теоретик, как футболист, уже зачисляется спортивными обозревателями ветераны. Смех и печаль, когда слышишь, что такой-то и такой-то из сборной страны уже доигрывает свое в команде, ветеран, мол, староваддие. А старцу этому лет 30, ну 33. Те самые 33, достигнув которых, Илья Муромец всего лишь слез с печи. Но не будем отвлекаться. Так когда же? Собственно, он раз за разом, утро за утром, в предрассвете и потом все допытывал себя. А когда же он? И почему? Почему? Принял решение подать заявление на выезд в Израиль. И подал ведь. А уж все последующее было вот именно последующим. И не уехал, и без работы, и жена ушла, и далее-далее со всеми остановками. Взял вот и сам порушил свою жизнь. Подобно экспериментатору, вдруг схватившему молоток и разгвоздившему всю тончайшую аппаратуру, выстроенную им, дабы поставить опыт, сложнейший, имя которому жизнь. Но опыт шел трудно, досада нахлынула, а тут молоток оказался под рукой, и все, осколки. Вот так вот, именно-то так и он обошелся со своей жизнью, он ее расколол. Подтолкнула обида, да, она, но и еще что-то. А вот это что-то и не давало сознанию. Что? Ощутить бы что? Лежало в основании, было первопричиной, первым толчком, главной отправной точкой. Не мог додумать, довникнуть, добраться. А без этого додонного проникновения нет ответа, нет ясности. В это летнее утро, раннее, когда еще и старухи не выползли, чтобы можно было разжиться у них, но хоть бутылочкой пивка, пусть хоть за трешку. И когда новые его знакомцы-кунаки тоже еще не выползли на асфальт, которым был залит их двор, в это утро, субботнее, тихое, с ясным промытым небом, с ясным воздухом, машин мало, такое самое утро, когда думается особенно зорко, когда, бывало, идейки там разные посещали его. Что-то вдруг находил, чтобы следовало сделать, смастерить, чтобы эксперимент сдвинулся, покатился бы, вводя опыт в чистое русло, в такое именно утро, гонимой жаждой, попивать стал. Да, это так. Но и ясность еще не покидала, и даже остро ощущала с порой. В такое вот утро, пребывая в одиночестве на асфальтовом ринге двора, он ощутил вдруг озно предчувствие, озно подкрытие, сейчас поймет, дознается. Первопричина почти открылась ему, он замер. Но не повезло. Въехала во двор машина, спутались мысли, действительность выдернула его на поверхность из глубины предпознания. Ну, машина, ну, девятка ухоженная, ну, дамочка, соседка вон и машины, и тоже ухоженная, приметная, достопримечательность их дома. Въехала, мелькнула горделивым профилем, и все прахом, и нет мыслей. Да, не дало додумать, явив себя. Хрупок тот лабиринт, по которому движется мысль, углубляясь, все углубляясь, хрупок и даже не из стекла, а из чего-то совсем ломко-трепетного. Его разрушить легче легкого. Разгребай потом завалы, вспоминай путь. С дамочкой они были знакомы. Она даже бывала у них с женой в гостях, а они бывали у нее. Через стеночку жили, хотя в разных подъездах, а стенки были тонкими, слышно бывало разное. Друг о друге они знали больше, чем следовало бы. Кое-какие даже тайны им были ведомы, иные и стыдноватого. Все громкие размолвки были у них на слуху, что его с женой, что ее с тем-то и тем-то, а нынче с вот с тем-то роман этот у нее, кажется, затянулся. Когда жена ушла от него, хождения в гости прекратились. Соседка дружила с женой, а не с ним. Он был ей не наигран, не интересен, а брошенный и вовсе стал пустым местом. Женщины всегда солидарны в деле покидания мужчин. Им это мероприятие всегда по сердцу. Вражда извечная полов тут себя оказывает. Но что за смысл нынче в торжественном словосочетании брачный союз? Союзники-то кто? Раньше он кормил, она блюла семью. А ныне? У нас ныне, да и не только у нас, она и зарабатывает поболе, и на службе повыше. А вот дома, изволь, тяни стародавнюю лямку, установление из былого, ухаживай, обхаживай, обрежайся в передничек. А он, этот бывший, если верить историко-архивным сведениям, кормилец и поилец, глава и защитник, часто пьяненький, часто слабенький, все же свои права дома пытается удержать, отстоять. Историко-архивные эти права. Конечно, есть в ночи час-другой, где он нужен, еще все же нужен. Но если наскучил и в этом, но если еще и проблемы начал громоздить, если вот куда-то уезжать задумал, не считаясь с волей жены, с ее возражениями, ее протестом, так зачем же такой? Разбежались, и все тут. Так оно у него и случилось, когда подал заявление на отъезд в Израиль. Жена, она была русской, не поддалась на уговоры. Он и сулил, и громоздил перед ней золотые горы, что где физик, ты же знаешь, милостью Божьей, что там, где труд его иной будет цены, что то да сё, весь мир можно будет поглядеть, в особняке зажить, глядишь, и яхту купить. Но весь этот набор по каталогу соблазнов перечислил. Нет и нет. Жена не соглашалась. А пока спорили, Увир прислал свое несогласие. Оказывается, по работе своей в КБ он был когда-то причастен к государственным тайнам, имел второй допуск секретности, подписывал когда-то, он уже и забыл когда, соответствующий документ, подтверждая свою, так сказать, засекреченность. Вот потому-то в выезде ему и отказывается. Нет, не на вечные времена, на пару всего еще годочков. Но пара годочков — это вечность, когда все обрублено, когда со службы вон, когда вот тут-то жена его и ушла. Женщины покидают неудачников, и от него жена ушла. Посомневалась, поплакала и ушла, одарив на прощание обвинительным заключением «А я тебя любила». И все стало разваливаться, невыездной, без работы и профессии. Вступай хоть в дворники, без друзей-приятелей, если не считаться бутыльников и, конечно же, без каких-либо денежных запасов. То, что было, стало стремительно всплывать. Ну, начал книжки загонять, библиотека у него была богатая, Ну, открылась некая статья дохода. Это когда славным парням из кавказских земель, белозубым красавцам этим, надо было какую-то там курсовую сварганить, а то и диплом сочинить, поскольку сами эти студенты и дипломанты заняты были на Москве делом куда более важным, наиважнейшим из всех дел земных, ибо неверно, что сперва было слово, нет. Сперва было дело,